Зайца князю принесли, когда бочонок с кисленьким немецким вином опустел уже наполовину. Когда же и от угощения, и от закуски остались одни воспоминания, заявился хозяин, лопоухий толстячок с растопыленной, как пятерня, бородкой, в полотняной одежде и с тонкой красной бечевочкой вместо пояса. И почему все трактирщики и хозяева дворов такие упитанные? «Наконец-то!» — довольно развернулся от стола Зверев. «Мне светелка нужна опрятная. Можно маленькую, я без дворни, но достойную князя Сокольского». «Прости, княже!» — развел руками толстяк. «Нет у меня места более на дворе. Даже в чулане холопы черниговские ночуют. Больно гостей ныне много». «Ты что же это, несчастный?» — повел плечами Андрей. «Я слышался, ли ты и впрямь князя Сокольского на ночь на улицу выгоняешь?» «Я?» — округлил глаза хозяин. «Не, как можно? Я вот нету светелок. Может...» Он заживал губами, потом выдавил. «У сарая сена и платы не спрошу». «Что?» От такой наглости рука сама схватилась за саблю. «Князя, как холопа нищего, на скотный двор?» «Ну нет у меня светелок!» Упав на колени, заплакал толстяк, и Зверев похватился. «Ладно, вставай, не убивать же тебя в самом деле из-за этого. Раз спать негде, придется не спать совсем. Как насчет еще одного бочонка, бояре?» Предложение было встречено восторженным ревом, и Андрей подвел итог. «И рыбку какую-нибудь поймай. Отсюда и до того угла». Рыбкой на сей раз стал печеный осетр. Не на весь стол, но метр в нем был точно. К нему подали легкую, душистую мальвазию. В конце пира бояре в ночлеге не нуждались, поскольку в большинстве посапывали, просто уткнувшись головами в стол. Андрей же, чувствуя, что тоже уплывает, взял себя в руки, вышел на улицу в ночную прохладу и присел на крыльце, откинувшись спиной на перила. Здесь он, наверное, все же немножко покемарил, но влажная предрассветная свежесть оказалась сильнее хмеля и очень быстро подняла Зверева на ноги. Князь поднялся, размял плечи и вернулся в трапезную. «Подъем, бояре, к службе не поспеем. По коням, по коням!» Сонные осоловевшие воины, зевая, тряся головой, начали один за другим выбираться из-за стола наружу, седлать лошадей. Дворня еще спала. Вот что значит служила люди. Никто не стал спрашивать, зачем. Никто не сослался на усталость или больную голову. Сказали в седло, встали и пошли. Через 10 минут небольшой отряд уже мчался по темной дороге к близкому селению. Полчаса хода, и они въехали в крепость. Стража в первый миг насторожилась, но узнала своих и расступилась перед небольшим отрядом. Бояре оставили скакунов у коновязи, вошли в храм. Здесь было темно и многолюдно, оно и понятно, на царя хотелось посмотреть каждому. Простой люд, разумеется, оттеснили к самым стенам, ближе к вратам, и проходу до алтаря были уже одни бояре, среди которых немало родовитых людей, но и немного. Видать, государь в Александровской слободе отгородился не только от Сокольского, но и вообще от русской знати. Спутники Андрея скинули шапки, оставшись в одних тафьях, что прикрывали бритые головы. Они споро расчистили Звереву место почти у самых ворот, с кем поздоровались, кого оттеснили, на кого и цыкнули. «Не видишь, князь тут стоит!» Небо начало светлеть, и по ступеням, наконец, взошел Иоанн Васильевич. В простой рясе, но с тяжелым золотым крестом на груди. Свита оказалась довольно малой. Адашев, Сильвестр, незнакомый пожилой думный боярин, да трое ратников в золоченой броне. чуть левее от государя, под белой накидкой и в сопровождении двух массивных баб, выступала скромная, хрупкая Анастасия с хорошо заметным животиком. Быть у Руси еще одному наследнику. Все, даже ратники, несли перед собой свечи, кивали людям из толпы. «Здоровья вам! Здоровья! Хорошего дня!» Царь, кроме того, привечал знакомых, без гордыни склоняя голову. «Здрав будь, Евграфий Прокопич! Здрав будь, Лука Варламович! Здрав будь, боярин! Доброго тебе утра!» «Здравствуй, государь!» — не удержавшись, подал голос Зверев. «Здрав будь, Андрей Васильевич!» На миг запнулся юный царь и вдруг кивнул. «Пойдем со мной, князь, помолимся за новый день!» Андрей тоже кивнул и шагнул царю за спину, оттерев худородного Адашева на два шага назад. «Пусть помнит, кто он есть на самом деле!» Они вышли почти к самому алтарю, остановились. Зверев услышал, как за спиной, закрывая проход, сомкнулась толпа. Из левого предела вышел священник в парчевой филоне, столь плотно покрытой золотым шитьем, что ткань проглядывала лишь местами, робкими махровыми квадратиками. Служитель Божий раскланялся на три стороны, перекрестил собравшихся, повернулся к ним спиной и что-то начал напевать бархатистым басом. И тут грянул хор, до краев наполнивший храм чистыми сильными голосами. Чему посвящалась песнь, князь не понял, но впечатление все равно получалось сильное. Служба длилась около получаса, после чего в соборе повисла оглушительная тишина. Священник поднес для целования крест царю, потом царице, и развернулся. Шовинист, не удостоив ни князя, ни прочих людей даже взглядом. Толпа, расступаясь, зашуршала одеждами, и князь Сокульский под завистливыми взглядами прочего люда вместе с правителем Руси вышел на свет. На улице уже наступил день, под голубым небом пели птицы, мычала скотина, стучали топоры трудолюбивых строителей. Ведомая царем свита вошла в Кремль. Здесь охрана отделилась и осталась у ворот. Во дворе раскланялся и отправился куда-то влево боярин Адашев. Иоанн вошел в ближний дом, поднялся на второй этаж и троекратно расцеловал в щеки супругу, которую тут же подхватили под руки ее спутницы. Уже вдвоем мужчины поднялись на третий этаж и попали в просторную горницу с тремя окнами, массивным троном под барчевым балдахином у дальней стены и столом человек на 20 посередине. «Садись, княже, преломи со мной хлеб, как и Иисус со своими учениками преломлял», — указал Иоанн Звереву на скамью. И князь тут же понял, почему царь завтракает отдельно от царицы. Юный правитель и правда ел черный ржаной хлеб, запивая его водой. Видимо, сегодня был постный день, а на беременных женщин по православным обычаям ограничения в еде не распространялись. «Ты видел, какую консерваторию я за Покровской церковью строю? Это меня твой тесть надоумил, князь Юрий Друцкий. Как мы с ним о наемниках немецких и английских сговаривались, так князь обмолвился, что архитекторов фряжских привести сможет. Сии мастера зело навострились консерватории для пения красивого из камня класть. В каменных залах, сам ведаешь, звук совсем иначе играет. Я же пока указал фундамент возвести, дабы времени не терять. Как приедут розмыслы, так зараз стены класть смогут. Для консерватории».